Я даже его еще не видел. Мне он нужен, шеф. На полчаса посмотрю и принесу обратно. Слово. Не имею права, зафардебачил комбинатор. С меня пол-литра, вкратчиво пообещал Виктор. Ну что с вами поделаешь? Про пол-литра комбинатор вроде бы не услышал, но почему-то вмиг перешел на дружеский тон. Надо поискать этот ролик. Клавочка, еще раз зальчик на 10 минут, а? Весело попросил монтажера Виктор. О, Господи! Только и сказала Клава, выключая стол. Пробуждая в ней желание совершить необходимое ему действие, Виктор прихватил Клаву за мягкую талию и слегка приподнял со стула. «Да еще солидный человек, известный сценарист», — укорила она его и рассмеялась. Будто бы в большой воде скакал маленький всадник. «Рапид» — съемка на 60 кадриков в секунду вместо стандартной на 24. Снимали с портикабля, находившегося метрах в 50 от основного места действия, и поэтому на экране были и поле, и кустарник, и пушки, общий план. Лениво, как во сне, поднимались вверх огненные взрывы, парил, как бабочка, конь, в галопе отрывая от земли все 4 копыта. Вот она, ошибка мальчишечки Витязи. Он опоздал, зацепленная шнуром конская нога уже пошла на землю, и только тогда он подсек. Лошадь не кувырнулась, она споткнулась и, ударившись лбом о твердый грунт, сломала шею. Дважды в предсмертной агонии нелепо сводила ноги лошадь, вставал, как бы не торопясь, вырастая мальчишечка. И тут камера сбилась. Видимо, комбинатор, отрываясь от окулярной дырки, сдвинул ее. И она ушла от мертвого коня и растерянной, испуганного мальчишечки. В кадре оказались край поля и жидкий подлесок, сквозь который довольно явственно просматривалось темно-серое тело легкового автомобиля. А к автомобилю спинами к зрителю плыли сквозь кусты двое. Богатырь в кожаной черной свободной, какая положена процветающему деляге, куртке, и лох-интеллигент — в светлом, тоже недешевом костюмчике «Тропикал». Лох рукой погладил себя по голове, женственно поправляя прическу, и что-то знакомое Виктору было в этом движении. Двое не дошли до автомобиля. Съемка прекратилась. Серый автомобиль «Ауди» цвета мокрого асфальта. «Нет, этот автомобиль светлее. Богатырь в кожанке, председатель Удоев?» «Нет, председатель повыше. Лох, лох, где он видел этого лоха?» В монтажной, сев за второй стол со старомодным ручным прокручиванием, догнал пленку до кадра, где двое были видны наиболее ярко. Остановил кадр и долго изучал картинку через лупу. Ни черта, в статике даже лох перестал казаться знакомым. Благодарно поцеловав Клавочку в затылок, Виктор направился в группу, где заместитель директора по документации в одиночестве копалась в бумажках. «Танечка, разрешишь договор с трюкачами посмотреть?» — спросил Виктор. «Трудовое соглашение», — поправила Танечка. «Да бога ради». Договор был один на всех, и подписывал его только руководитель. Занимательно все получалось. Представлял конную контору гражданин, который в ней не работал. Видимо, был с липовой бумажонкой Семен Афанасьевич под соответствующий органом, в которых он трудился много лет, фамилией Голубев. А где же домашний адресок? Туточки, туточки. Несвижский переулок. Ага, это от сада Мандельштама к улице Толстого. Башенки такие милые для начальства.